И в этот миг в спину Арине ударил сверкающий белый клинок. Вынырнул на миг из груди, с оттягом пошел назад, повинуясь невидимой руке. — простонала ведьма, невольно подаваясь вперед. Огненное лезвие плыло в сумраке, потом серая мгла разошлась, выпуская Светлану. Ведьма будто уже оправилась от удара, отступала, приплясывая, не отрывая взгляда от Светланы. Прожженная прореха на платье дымилась, но кровь не текла. А во взгляде было скорее восхищение, чем ненависть. «Ух ты, великая!» — Арина рассмеялась каркающим смехом. «Я просчиталась!» Светлана не отвечала. «Такой ненависти в ее взгляде я даже представить себе не мог. Человек бы умер, лишь бы посмотрел ей в глаза». Правой руке она сжимала белый меч, пальцы левой перебирали воздух, будто собирали невидимый кубик Рубика. Сумрак потемнел, вокруг Надюшки вспыхнула радужная сфера. Следующий пас Светланы достался мне, к телу вернулась подвижность, я вскочил, стал заходить ведьме за спину. В этой войне у меня вторые роли. — Ты с какого уровня зашла, Ягоза? — почти добродушно спросила ведьма. — Неужто с четвертого? На третий-то я поглядывала. И я почувствовал, ей очень-очень важен ответ. — С пятого! — вдруг произнесла Светлана. — Плохо-то как? — пробормотала ведьма. — Вот она, ярость материнская! Покосилась на меня краем глаза, снова уставилась на Светлану. Ты уж не трепись попусту, чего там увидала. — Не учи ученую, — кивнула Светлана. Ведьма кивнула и быстро-быстро засучила руками, выдирая у себя волосы. Не знаю, ждала ли этого Светлана, я посчитал за благо отпрыгнуть. И не зря, вокруг ведьмы закружилась черная метель, будто каждый волос превратился в тонкое острое лезвие из черной стали. Ведьма стала наступать на Светлану. Светлана бросила в ведьму белый меч, лезвие раскрошили и погасили его. Но тут перед Светланой возник прозрачный, сам собой плывущий щит. Кажется, это называлось «защита Лужина». Лезвие беззвучно и почти мгновенно полопались о щит. «Ой, мамочки!» — жалобно сказала Арина. «Странно, но у меня не было сомнений, что она говорит искренно и в то же время театрально работая на публику, то есть на меня». «Сдавайся, тварь!» — сказала Светлана. — Пока предлагаю, сдавайся. — А если так? — вдруг произнесла Арина. — А? За амулеты она в этот раз не бралась, только напевно затянула свои нескладные вирши. — Собирайся к праху прах, силу ощути в руках, будь слугой и будь опорой, а не то развею скоро! От Арины я ожидал чего угодно, но не этого. Даже у темных настоящие некроманты встречаются редко. Из земли медленно поднимались мертвые. Немецкие солдаты Второй мировой войны вновь шли в бой. Четверо одетых в лохмотья скелетов, между костями набилась земля, плоти давно уже не осталось, кольцом встали вокруг Арины. Один слепо побрел ко мне, нелепо помахивая беспалыми руками, фаланги пальцев сгнили начисто. При каждом шаге от нелепого зомби отваливались куски. Трое таких же несчастных уродцев двинулись к Светлане. Один из них даже держал в руках черный автомат с отвалившимся магазином. — Сумеешь Красную Армию поднять? — задорно выкрикнула Арина. Зря она это сделала. Светлана будто окаменела и процедила сквозь зубы. У меня дед воевал. Пугать вздумала. Что она сделала, я не понял. Я бы использовал серый молебен, но она обошлась чем-то из высших, недоступных мне разрядов магии. Зомби рассыпались пылью. А Светлана и Арина безмолвно уставились друг на друга. Шутки кончились. Волшебница и ведьма сошлись в прямом противоборстве силы. Пользуясь короткой передышкой, собирался с силами и я. Если вдруг Светлана дрогнет, я ударю. Дрогнула Арина. Вначале с нее сорвало платье. Наверное, на мужчину это могло бы подействовать деморализующе. Потом ведьма стала стремительно стареть. Роскошные черные волосы обратились в жалкий седой клок, втянулись груди, сохлись руки и ноги. Не то Гингема из детской сказки, не то Гагула из взрослой. И никаких красочных эффектов. «Имя!» — крикнула Светлана. Арина колебалась недолго. Беззубый рот шевельнулся и прошамкал. «Арина, я в твоей власти, чародейка!» Только тут Светлана расслабилась и будто поникла. Обойдя смирившуюся Арину, я взял жену под руку. «Ничего, я держусь», — Светлана улыбнулась. «Получилось». Старуха, язык не поворачивался назвать ее Ариной, печально смотрела на нас. «Позволишь ей принять прежний вид?» — спросил я. «Что, прежняя была симпатичнее?» — Светлана даже попыталась пошутить. «Она от старости умрет в любой миг», — сказал я, — «ей же 200 с лишним». «Вот пусть и дохнет», — пробормотала Светлана. Из-под лобья посмотрела на Арину. «Ведьма, я позволяю тебе стать моложе». Тело Арины стремительно распрямилось, налилось жизнью. Ведьма жадно глотнула воздух, посмотрела на меня и сказала: «Спасибо, чароплет». «Выходим», — — приказала Светлана. — «И без глупостей. Даю тебе лишь право выйти из сумрака. Сейчас вся сила ведьмы, та, что не исчезла вместе с сорванной одеждой и амулетами, была под полным контролем Светланы. Образно говоря, она держала руку на рубильнике. — Чароплет, — не отрывая от меня взгляда, сказала Арина, — «вначале сними щиты с дочки. У нее под ногами граната с выдернутой чекой. Вот-вот взорвется». Светлана вскрикнула. Я бросился к радужному шару, ударил, пробивая сферу отрицания. Под ней было еще 2 щита. Я сорвал их грубо, работая на одной лишь энергии. Со второго слоя ничего не было видно. Найдя свою тень, я вывалился на первый слой. Здесь было чисто. Никаких следов синего мха, бушевавшая битва выжгла его начисто. И почти сразу я увидел древнюю лимонку, лежащую под ногой Надюшки. Арина положила ее, ныряя в сумрак, подстраховалась, стерва. Чека была вырвана. Где-то внутри гранаты томительно, медленно горел запал. А в человеческом мире уже прошло 3-4 секунды. Радиус поражения 200 метров. Если бы она взорвалась внутри щитов, от Надюшки осталась бы только кровавая пыль. Я нагнулся, подхватывая гранату. Очень трудно работать с предметами реального мира, находясь в сумраке. Хорошо, хоть у гранаты был четкий сумеречный двойник, такой же ребристый, подернутый грязью и ржой. Выбросить нельзя. В человеческом мире она далеко не улетит. Заберу в сумрак, тут же взорвется. Я не нашел ничего лучшего, чем рассечь гранату напополам, будто выковыривая косточку из авокадо. И еще на несколько кусочков, выискивая среди железа и взрывчатки тлеющую трубочку замедлителя. Призрачное лезвие, клинок чистой силы, шинковало гранату, будто спелый помидор. Наконец я его нашел, крошечный огонек, уже подползший к запалу, затушил пальцами и вывалился в человеческий мир, потный, едва стоящий на трясущихся ногах, мотающий рукой. Обожженные пальцы ныли. «Мужикам только дай в железках поковыряться», — язвительно сказала Арина, появившаяся вслед за мной. «Закрыл бы ее в щит, пусть взрывается». Или морозом кинул, пусть застынет до завтра. «Папка, научи меня так прятаться!» — сказала Надюшка, как ни в чем не бывало. Увидела Арину и громко возмутилась. «Тетя, ты дура! Голой нельзя ходить!» «Я тебе сколько раз говорил, не смей так разговаривать со взрослыми!» — воскликнула Светлана. И тут же, схватив Надюшку на руки, принялась ее целовать. «Сумасшедший дом какой-то! Еще бы тещу сюда, пусть выскажется!» Я сел на краю траншеи. Хотелось курить, еще хотелось выпить и поесть, и поспать, или хотя бы закурить. «Больше не буду», — привычно пробормотала Надя. «А волчок заболел». Только сейчас я вспомнил про оборотня, обернулся. Волк лежал и слабо сучил лапами, вокруг метались волчата. «Уж извини, чероплет», — сказала Арина, — «я твоей мертвечиной в оборотни кинула. Времени не было разбираться». Я посмотрел на Светлану. «Танатос — это вовсе не обязательно верная смерть. Заклятие еще можно снять». «Я пустая», — тихо сказала Светлана. «Я все выложила». «Хотите, спасу паскудника», — предложила Арина. «Мне нетрудно». Мы переглянулись. «Почему ты сказала про гранату?» — спросил я. «Какая мне польза, если дитё умрёт?» — равнодушно ответила Арина. «Она будет великой светлой», — сказала Светлана. «Самой великой». «Ну и пускай будет», — Арина улыбнулась. «Может, вспомнит тётю Арину, с которой о травках и цветочках говорила? Не бойтесь, тёмной её никто не сделает, непростой это ребёночек. Тут без магии не обошлось». «Что с волчарой делать?» «Спаси его», — просто сказала Светлана. Арина кивнула, а мне вдруг бросила. «Там в окопе сумка стоит. В ней курево есть и еда. Я этот схрон давно приготовила».